Глава восьмая. Серьезный разговор. Когда с плотным ужином было покончено, а вкусное нежное мясо залили терпким клюквенным морсом, парочка демонит заметно расслабилась и откинулась на спинке стулья в библиотеке. Ну а я решила им объяснить новые порядки белых песков, попутно сделав выгодное предложение. «Я знаю, вы сегодня рассчитывали на Кнесса, но мне придется вас разочаровать», — состроила горестную мину. Мать и дочь озадаченно переглянулись. Они-то уже думали, что жена принца проявляет к ним небывалую благосклонность просто так, за красивые глазки и остренькие клыки, торчащие под верхней губой. Лавель хлопнула ресницами и, начав что-то подозревать, вцепилась в край стола длинными накрашенными ноготками, оставляя глубокие царапины. А Вера не сводила с меня напряженного взгляда, ожидая плохих новостей. «Понимаете, милые, наверное, вы успели заметить, я не из этих мест. Более того, я пришла из другого мира», — отодвинула край горловины, скрывавший рубин от посторонних глаз. «Сокровище песков!» — восхищенно выдохнули в унисон женщины. Коротко кивнула им в ответ. «Этот камешек закинул меня в мир песков, не оставив даже возможности отказаться. У нас на Земле принято выбирать одну спутницу жизни, с которой делишь постель, семейный быт, крышу над головой. Понимаете, к чему я клоню?» Демоницы замотали головами. «Блин! Что этих народов все так сложно-то?» «Ладно, воспользуемся помощью цифр. Смотрите!» Распахнула перед ними свитки, которые тщательно изучала днем. «Судя по этим записям, население белых песков медленно, но верно вымирает. Если не брать во внимание количество девственниц, давайте обратимся к учетным бухгалтерским книгам. Кстати, вели их очень тщательно. Вот здесь сказано о количестве пропитания, добываемого ранее. Я показала на нужную страницу. А судя по этой информации», – ткнула в другую строчку, – «сейчас белые пески в основном полагаются на помощь принца и торговлю с черными. Причем торговля-то совсем невыгодная. Вы им столько мыльного песка в ответ даете. Просто грабеж!» «Кнесс у вас и охотник, и бык-осеменитель. Изо всех мужиков отрабатывает. Разве это правильно?» А Вера глубоко вздохнула, погладила дочь по плечу. «Вы быть правы, но принц быть сильный. Никто из наших мужчин не сравнится с ним. Скарги легко убивать». Очевидно, зрелая демоница имела в виду уязвимость остальных перед лицом страшных монстров. «В таком случае вам следует лучше организовать тренировочный процесс. Почему сейчас упражняется только мой муж? Где же остальные? Тем более, раз Кнесс такой умелый, его нужно беречь, а не посылать на убой скаргов каждый день. И не растрачивать силы на первые ночи с юными девушками». «Но тогда меня никто не взять в постель». Лавель едва не плакала. «Наши мужчины не умеют делать то, что делает принц. Это она про дефлорацию, что ли?» Темный народец. «Все они уметь. Тьфу ты, умеют. Поверь мне, дорогуша. Но суть разговора даже не в этом, дамочки, а в том, что племени вашему нужен приток свежей крови. Понимаете?» «Кровь? Война с черными?» Авира округлила глаза и закашлялась. Ее дочка задохнулась от ужаса, снова царапая стол. «Нет-нет, вы что?» Буря за окном стала завывать будто бы тише. Уже не так сильно ударялись песчинки о стены. Спадало неясное напряжение, витающее в воздухе. Сама атмосфера наполнилась легкостью, а дышалась чаще и глубже. «Я всего лишь предлагаю ввести традицию договорных союзов. Мы выберем для Лавель хорошего парня из черных песков. Они поженятся, родят детишек. Кстати, проблемы с рождаемостью тоже могут исчезнуть. Я так поняла, они у вас имеются». Бедняжке стало плохо. «Черные пески?» – простонала девушка. «Никогда! Вы не знать наших традиций!» – огрызнулась ее маменька. «Говорить, словно жить здесь всегда. Изучить лучше это!» Демоница поднялась, прошествовала к полкам, выбрала неприметный потрепанный свиток, явно зачитанный многими. «Вот!» А Вера подхватила дочь под локоток и увела ее из читальни, бросая в мою сторону неодобрительные осуждающие взгляды. «Понятно. Значит, по-хорошему договориться не выйдет». Я посмотрела на выцветшее название подсунутого мне труда. «Легенда о сокровище песков. Принц алых песков». Моргнула. «Что это получается? Еще и такие пески есть». Развернула свиток, жадно прикипев к его строчкам. За спиной послышалось неожиданное легкое шуршание. Я не слышала шагов, не ощущала чужого присутствия. Легкий звук, казалось, обронили намеренно, чтобы привлечь мое внимание. «А?» – рассеянно обернулась на шорох. Мысли занимали разные теории о местных племенах, одна безумнее другой. Сильные пальцы вырвали свиток из рук. «Моя жена не должна проводить целый день в читальне», — обронил Кнесс, отбрасывая рукописный труд в сторону, как ничего не значащий мусор. Волосы принца сейчас были собраны иначе. Лоб обхватывал толстый кожаный ремешок, защищающий глаза от пота. Он удобно вился вокруг рогов, закрепляясь специальными петлями. На затылке высокий хвост. Видимо, демон пожаловал ко мне сразу после тренировки. Или даже отложил ее, потому что те две кумушки успели донести драгоценному о моем поведении. Взгляд мужа сосредоточенно прошелся по моей фигуре. Остановился на лице, выражая явное недовольство. Что ж, я ответил ему тем же выражением. Я люблю читать Кнесс и не намерена отказываться от своего увлечения только потому, что попала в ваш песчаный мир. Ноздри демона дернулись. Мужчина наклонился ко мне, втянув воздух рядом с шеей. Горячее дыхание обожгло кожу. По ней понеслись орды мурашек. Опять соблазняет гад. И как только камень в груди потеплел, я тщательно представила моего снежноволосого красавчика, сжимающего в руках девственную демоницу. Меня сразу окатило волной холода. Конечно, Кнесс заметил, что я веду себя иначе. Хмыкнул, чуть отстранился. «Моим женщинам некогда читать, а не заниматься более полезными вещами. Например, согревать мне ложе после удачной охоты». Теперь в ход пошли пальцы. Чуткие, немного шершавые, но все же такие нежные и уже знакомые. Я шумно сглотнула, когда он бесцеремонно коснулся моей груди, слегка сжав. Потянул топ вверх, наклонился ниже, лизнув сосок. Демона не смущало, что мы находимся в библиотеке, и сюда может кто-то зайти в любой момент. «Разве ты уже охотился?» Нашлась я, выворачиваясь из чужих рук. «Не вижу здесь туши недавно убитого скарга». Упрямо подхватила свиток, пересела на другое место и начала вчитываться в древние строчки. Те же странные синтактические конструкции. Повествование строилось короткими предложениями, и иногда приходилось пробираться через суть. Пробежалась по первому абзацу. Судя по всему, данный труд содержал в себе историю еще одного племени – «Красные пески». Естественно, спокойно почитать мне не дали. «Жена, почему ты так холодна со мной?» Глаза демона угрожающе сузились. Все очень просто, Кнесс. На этот раз была моя очередь играть. Отложила текст, поднялась и нарочито, покачивая бедрами, приблизилась к мужчине. От него пахло свежим потом, пылью, усталостью и тем, что заставляло меня нервно сглатывать, оказываясь рядом. Притягательный самец, которому так хотелось подчиниться, открыться прямо здесь, в библиотеке, раскрыть бедра навстречу его сильному естеству, успокоить рубин, жаждущий нашего скорейшего соединения. Этот навязчивый, практически неуправляемый зуд исходил из глубин, казалось бы, самой моей сущности, стремился вырваться наружу, заставить делать то, что он велит. Но я сопротивлялась. Мысленно, представляя молодую демоницу Лавель, сделала шаг навстречу Кнессу. «Я не хочу делить своего мужа ни с кем. И не буду». Пробежала с пальцами по его толстому торсу, тщательно контролируя свое дыхание и внутренние порывы. «Мне сказали, у тебя сегодня ночью важное дело. Якобы нужно переспать с одной демоницей». Кнесс стал дышать чаще. Он отвел глаза в сторону, как мне почудилось, в слегка виноватом жесте. Но потом снова посмотрел на меня. Под кожаной юбкой демона явно шевельнулся член. Сам он сжал челюсть, ожидая продолжения моей тирады. Тогда я решила идти дальше. Подчиняя себе рубин, скользнула ладошкой ниже, обводя контуры кубиков на животе блондина. «Мой!» – твердили пальцы, выводя загадочные узоры на его коже. Демон самодовольно усмехнулся. Его красивые губы растянулись в победоносной усмешке. Но я лишь развела складки на юбке и нащупала его напряженный ствол. Толстый такой, что не обхватить в полное кольцо, длинный. Закусила губу, успокаивая камень. Нет, не сейчас. Мне нужно найти место в этом мире, едва ли я смогу вернуться домой. Я видела твой сад, принц. В нем полно сухих растений. Разве наша близость не способна заменить эти жалкие потуги вдохнуть жизнь в плодовые деревья, милый? Скользнула по члену вверх-вниз, добавив в голос мурлыкающих ноток. Да, я соблазняла бессовестно, повторяя маневры демонов этого мира. Мне ужасно хотелось жаркого секса прямо сейчас. Но один лишь легкий намек на то, что он будет с кем-то еще, рождал внутри такое отторжение, что я холодела, в буквальном смысле. Кнесс положил ладони мне назад, сжал властно, требовательно. «Традиции сложно менять?» – заметил он в свою очередь, уже раздвигая полы моей одежды. Я судорожно вздохнула, но постаралась оставаться холодной. Богиня Яра точно видела, как мне это тяжело давалось. Для перемен нужна серьезная причина. Его пальцы ловко приникли к лону. Сухо. Демон недовольно нахмурился. «Хочешь, чтобы я всегда была для тебя готовой, Кнесс?» С наслаждением сжал его великолепный член и резко отпустила. «Тогда пойди мне навстречу, прими мои интересы, будь на моей стороне. В таком случае, возможно, у нас что-то и получится. Начни с сегодняшней ночи. Никаких лавелей в твоей постели и других женщин». Отпрянула от него, демонстративно отошла к стулу, развернула перед собой свиток. Кнесс зарычал. Гулкие вибрации прокатились по мне, застряв в районе груди. Рубин жадно ловил присутствие демона. Камень изнемогал по нему. По ним. «Поговорим ночью», — грубо бросил мужчина, уходя из читальни. Облегченно вздохнула. Не совершаю ли я роковую ошибку? Ведь если Кнесс откажется от других демониц, весь его напор придется сдерживать именно мне. Однако лишь только я позволила себе подумать об этом, как Рубин опять нагрелся, разливая по телу соблазнительный жар. Низ живота свело злой судорогой и неудовлетворенностью желания. Черт! Я тихо выругалась, стараясь сконцентрироваться на тексте. Вдох, выдох. Постепенно время текло к вечеру.